Глава 21. А немного спустя случилось вот что. В Изриэле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриэля был виноградник. «Отдай мне свой виноградник», — сказал Ахав Навоту. «Он рядом с моим дворцом, и я устрою там сад, а тебе дам взамен виноградник еще лучше, или, если хочешь, заплачу, сколько он стоит». Навот ответил: «Сохрани меня, Господь, я не отдам тебе землю моих предков». Из-за этих слов Навота «не отдам тебе землю моих предков» Ахав вернулся домой мрачный и злой, лег на постель, ни на кого не хотел смотреть, даже есть не стал. К нему пришла его жена Иезавель. «Что с тобой? Почему ты мрачен?» — спросила она. «Почему не хочешь есть?» «Я говорил с Навотом из Изриэля», — ответил ей царь. «Сказал ему: отдай мне свой виноградник, я тебе заплачу, или, если хочешь, дам другой виноградник взамен». Но он ответил: «Не отдам тебе моего виноградника». «Какой же ты после этого царь Израиля?» — сказала ему его жена Иезавель. «Вставай, ешь, веселись. А уж я добуду тебе виноградник Навота из Изриэля». Она написала от имени Ахава письма, запечатала их его печатью и послала эти письма старейшинам и знатным людям того города, где жил Навот. А в письмах велела: «Объявите пост, посадите Навота на видное место перед народом, а напротив, посадите каких-нибудь двух негодяев, чтобы засвидетельствовали ему в лицо: ты хулил Бога и царя. После этого берите Навота, уведите его и забросайте камнями насмерть». Жители города, старейшины и знатные люди, сделали все, как им велела Иезавель, как было написано в присланных ею письмах. Они объявили пост, посадили Навота на видное место перед народом, а напротив него пришли и сели два негодяя. Эти негодяи засвидетельствовали перед всем народом: Навот хулил Бога и царя. Навота вывели за город и забросали камнями насмерть. Потом доложили Иезавели: Навота забросали камнями, он мертв. Иезавель, узнав о казни Навота, сказала Ахаву: «Иди и забирай себе виноградник того самого Навота из Изриэля, который не хотел продать тебе этот виноградник за деньги. Навота нет, он мертв». Ахав, узнав, что Навот из Изриэля мертв, сам отправился в виноградник, чтобы объявить его своей собственностью. И тогда Господь сказал Илие Тишбийскому: «Иди навстречу Ахаву, царю Израильскому, правящему в Самарии. Он сейчас в винограднике Навота, пришел туда, чтобы объявить его своей собственностью. А ты скажи ему: так говорит Господь: убил, а теперь получаешь наследство. Скажи ему: так говорит Господь: на том самом месте, где псы лизали кровь Навота, они будут лизать и твою собственную кровь». «Отыскал ты меня, враг мой», — сказал Ахав Илие. «Отыскал», — ответил Илия. «За то, что ты погряз в делах, ненавистных Господу, я обрекаю тебя на гибель. Я подчистую уничтожу все потомство твое. Я истреблю всех мужчин из рода Ахава от мала до велика. За оскорбления, которые ты мне нанес, за то, что весь Израиль ты повел по пути греха, я сделаю с твоим родом то же самое, что с родом Иеровоама, сына Невата, и с родом Баши, сына Ахии. А об Иезавели так говорит Господь: на поле близ Изриэля собаки сожрут Иезавель. В городе трупы Ахавовой родни станут добычей собак, за городом — пищей стервятников. Никто никогда не предавался делам, ненавистным Господу, до такой степени, как Ахав. а подстрекала его к тому жена Иезавель. Какие гнусности он творил! Он поклонялся идолам, он подражал тем самым амореям, которых Господь прогнал, чтобы дать место Израилю. Но когда Ахав услышал эти слова, он разодрал одежды в знак скорби, оделся в дерюгу, стал поститься, спал, не снимая дерюги, ходил тихонько. И было слово Господа Илие Тишбийскому: «Смотри, каким смирным стал Ахав передо мной. За это я не наведу на него беды, пока он жив. Зато в дни его сына я наведу беду на весь род Ахава».